«Черковы, ваше благородие», — прохрипел все еще готовящийся к смерти солдат, явно попавший в гарнизон по набору последних дней, на это указывала его плохо подогнанная форма. «Какое благородие!» — зашипел лежащему на асфальте бойцу косившийся на меня старшина. «Не видишь, с генерал-губернатором разговариваешь. Понаберут кого попало, к черту!» Оборвал я его бурчание и обратился к солдату. «Ты кого-то узнал? Так я на них, иродов, работаю всю жизнь. Точно они, ихний главный начальником охраны у нас на заводе год назад работал. И еще двоих я узнал, они это, клянусь, не врал, или истово верил в то, что говорил. Только для инсценировки слишком сложно. Для этого налетчикам требовалось бы знать, что кто-то сможет опознать разыгранные роли и этот кто-то уцелеет. Бред. Значит, Черковы. Фамилию имя знаешь? Плахов Черков Вадим Игоревич. Он вообще-то путевый был начальник, зазря лишнего не требовал. Простреленная легкая уже работала нормально, но мозг солдата еще не мог усвоить, что опасности нет, и продолжал экономить силы, заставляя хозяина делать между словами долгие паузы. А вот мордовороты его, один вроде бы тезка его, тоже Вадим, фамилия простая какая-то, не вспомню сейчас, а второй то ли башкир, то ли татарин, имечко такое, на напильник похожие, а фамилию точно помню, Ахматуллин. Других я не видел, матрос никого из нападавших не узнал, да и не мудрено, судя по говору, родом откуда-нибудь с Урала, служил в Кронштадте, но главного у грабителей хорошо рассмотрел и брался опознать при встрече. Рус, Францев, взятый на место перестрелки в качестве сыщика, моментально подскочил сбоку и выдал готовую справку. Вадим Плахов Черков из младшей ветви, нацелился на Василису Черкову. А во, да-да, губа не дура, из-за нее и остался, в Москву, видимо, вместе с ней хотел уехать. Только, по слухам, княжна не особо благоволит своему ухажеру. Вспомнил, слышал я об этом Ромео, но княжна же здорова, да и дед ее вроде как не заразился. Что поделать, люблю я кланы, не люблю, а о делах основных семей знать был обязан. Князь и его внучка, да, а вот половина их управленцев слегла в первые два дня, и их там более сотни, а лимит вы сами установили, и доноров у них, похоже, нет, а заплатить кому-то, это, конечно, им западло. После вашего объявления гвардейцы так и золотятся. К ним уже очередь расписана на сутки вперед, вклиниться просто некуда. А к нам с Зёмой даже не подходил никто. Стало слегка обидно, ведь вот он я, открытый для предложений, идеальный донор для вакцины. Да и Олег уже вскоре сможет расстаться с несколькими кубиками. При расчетном времени обработки и пока всего трех действующих установках брать кровь у людей с показателями меньше 350 единиц было расточительством. А каждому донору вместо обычной денежной компенсации полагалось пропорциональное количество лекарства, которое тот мог пристроить по собственному усмотрению. Из-за чего я сегодня лишился гвардии окончательно, иначе бы отправил пилотов МБК страховать конвои сверху. Тогда бы и не вляпались ребята в подготовленную засаду. «Ну вы сравнили», — усмехнулся Францев. «Кто ж к вам напрямую обращаться будет?» А вот Борису Львовичу уже телефон оборвали. Ко мне уже тоже подкатывали. Из двух первых партий, сам понимаешь, все уже разошлось. Но вечером пойду к Гольдштейну снова, так что на пятый ампул можешь рассчитывать. Это именно для дела. Если у тебя самого кто-то болен, ты скажи, я так дам. И среди наших узнай. Я ведь только на базу послал, а у кого-то, может, в семье есть заболевшие. Спасибо, Егор Николаевич. Мне, если можно, для себя три ампулы надо, а у остальных я узнаю, список будет. Ладно, майор, окликнул я суетящегося на месте боя Гоголина. Здесь заканчивайте без нас, на земле внимательно посмотрите, если найдете целые ампулы, отправляйте. Да без толку уже, что вы тут наберете. Махнул рукой, разрешаю взять себе. Только помните, срок годности у них еще максимум 2 часа, дальше, бесполезная водичка, и вводить желательно специалисту. Мне взвод в сопровождение этих двоих, указал на все еще неверяще ощупывающую себя пару уцелевших из отделения конвоя, со мной, врываться в дом к уважаемым людям, обвинять неизвестно в чем. Если бы я не был так зол, наверняка 10 раз подумал бы перед этим, но я был зол. Я был очень зол. Слабый, едва заметный запах пороха подсказал мне, что я пришел по адресу. Виновник торжества, вышедший вместе со всеми домочадцами на шум, едва услышав: «Вот он, ваше благородие», попытался смыться вглубь дома, но был остановлен воздушным ударом, впечатавшим его в стену так, что сверху на него свалился стилизованный под канделябр светильник. «Вадим, господа, что происходит?» — спросила у незадачливого жениха наследница Черковых, сухопарая девушка за 30. «По какому праву вы врываетесь в наш дом, граф?» «Это уже у меня потребовал ответа жилистый старик, хозяин особняка. Слово и дело, судя по реакции, копирование интонации Елизара Андреевича вышло удачным. Князь споткнулся на полуслове и заткнулся. Помнит, помнит еще деда. Вадим Игоревич, вы обвиняетесь в терроризме, выразившемся в нападении на государственный конвой, хищении стратегически важного груза и в создании тем самым угрозы государству. Государственная измена растеряла весь воинственный пыл Василиса Андроновна. Вадим, ты что натворил? Василиса, это ради тебя, ради нас, заорал в попытке оправдаться перед невестой Плахов Черков. Княжна в ужасе закрыла лицо руками. Каких нас? Патетически воскликнула она. Нет никаких нас, это я виноват, они ни при чем, они не знали. Спектакль затягивался, и, хотя актеры играли почти по Станиславскому, смотреть быстро надоело, поэтому я распорядился. В блокираторы. Матросы с радостью исполнили приказ. Где его сопровождающие? Вадим прибыл один, вернув самообладание, ответил князь. Ваше превосходительство, мы можем поговорить, наедине, непременно. Самообладание старика зашкаливало, даже позавидовал способности клановых держать лицо, сам так вряд ли сумел бы. Рус, займись дальше, я побеседую с хозяином. Они не знали, они не виноваты. Продолжал надрываться пойманный убийца. Крохотная невольная искра уважения к нему мелькнула, своих не сдавал, вину на сообщников не валил, но при взгляде на порванный, покрытый грязью и засохшей кровью бушлат одного из моих свидетелей как мелькнуло, так и пропало. Вадиму и его подручным при любом разбирательстве светит вышка. Нападение на конвой с вакциной и убийство 12 солдат гарнизона в городе с действующим военным положением иного наказания не предусматривает. Весь вопрос в том, кто ответит, кроме самих грабителей. Кланы, даже само слово вошло в обиход сравнительно недавно, всего лишь около 70 лет назад, раньше они назывались родовыми союзами, и были их сотни, если не тысячи, по всей империи. Типичный пример, я и мое окружение, связанные между собой кроме дружбы еще и договорами о партнерстве и взаимопомощи. Но это не делает нас кланом, потому что сейчас клан, это не просто объединение людей и родов. Клан – это, прежде всего, налоговые льготы, приоритетный доступ к ресурсам, импорту, госзаказам, высшие должности в государстве и многое другое, не менее вкусное. Это реальная узаконенная мафия. А взамен от 38 на сегодняшний день мафиозных семейств требуется лишь одно – верность 39-му. Нехиленький расклад, допускаются и даже поощряются интриги, игра на усиление или ослабление – грызня между собой, но верность не обсуждается. Потому и не стало как таковых Алиевых и Болквадзе, а вовсе не потому, что какой-то школьник пожаловался на завуча. В разыгранную сцену могли поверить только мои сопровождающие, да и то не все. Император выкатил сравнительно скромный список внеочередников на лечение, отдав все остальное на откуп руководству города, то есть мне и штабу. Мы постановили без затей. Первые партии, в госпитале, детские и взрослые больницы в равных частях. При крайне коротком сроке годности лекарства увеличивать чью-то долю не имело смысла, медперсонал просто не справится с количеством инъекций. А по пути к Черковым Рус просветил о цене вакцины на стихийно образовавшемся черном рынке. Так вот, при сотне тысяч рублей за ампулу и при том, что за стандартную норму сдачи крови донору их давали всего десяток, глава клана князь Андрей Семенович Черков и его внучка и наследница Василиса Черкова как минимум понимали происхождение драгоценного груза в несколько сотен доз. Как максимум, они же налеты спланировали. И теперь только от меня зависело, какое обвинение будет им предъявлено, и будет ли предъявлено вообще. В кабинете я устроился на диване и приготовился к новому акту представления. Могу вам поклясться, я не знал, что задумал Вадим. Отличное начало. Фраза «идеал дипломатии». Я тоже могу чем угодно поклясться, что не знаю всех замыслов своих людей. С иронией посмотрел на хозяина. Вакцины у меня нет. А я, мысленно стоя в партере, отбил ладоши в овациях. Конечно, у тебя ее нет. За полтора часа, что прошло со времени налета, она должна была разлететься по домам нужных людей. Я вам верю, князь. Прискорбное событие. Я ведь тоже нисколько не лгал. Удивительно, на что становится способен человек в тяжелых обстоятельствах. Одни идут на подвиги, другие опускаются до низостей. Согласен. Но мне бы не хотелось, чтобы по поступку одного судили обо всех. О, наконец-то лед тронулся. Посмотрим, что он готов мне предложить. Его же теперь расстреляют по решению трибунала. Скажите, граф, а можно сделать это как-то? От наглости сидящего передо мной мужчины у меня вновь закипела сдерживаемая злость. Потише, так и не нашел он удачного слова. Это он что, на халяву соскочить пытается? Не понимает по-хорошему, придется по-плохому. Развернул шарм на весь кабинет. Я непременно передам вашу просьбу государю, доклад которому у меня состоится как раз, посмотрел на часы, через 40 минут. И когда Милославские и его менталисты выпотрошат вашего Вадима, встал и навис над князем, вам, я уверен, обязательно пойдут навстречу и прикажут навинтить глушители. Срок жизни вакцины – 4 часа. Из них 2 уже прошло, тратить время на ее поиски мы уже не будем. Позаботьтесь хотя бы, чтобы она дошла до адресатов в оставшийся промежуток. Это, может быть, послужит смягчающим обстоятельством. Честь имею. Стойте. Настиг меня в дверях его окрик. Вадим Плахов-Черков умер по дороге в тюрьму от инфаркта. Бывает, происходит и с молодыми мужчинами. И все бы ничего, если бы не острый, полный разочарования взгляд все того же деятельного старшины в мой адрес, когда думал, что я его не замечу. Взял принципиального моряка на заметку, пообещав себе, что всеми правдами и неправдами заставлю его переменить мнение. И вместо доклада императору, найдется кому, кроме меня, доложить. Свернул по протаренной дорожке в госпиталь проведать метлу и вообще развеяться. Задумка удалась. К моему приезду как раз привезли целый расчет пожарных, попавших в огненную ловушку, на рефлексию времени не осталось. Выложился почти до донышка, но личное кладбище новыми могилами не пополнил. На нем и так крестов сегодня добавилось. Чужой, неудобно сидящий мундир за неделю непрерывной носки порядком поистрепался, поэтому с удовольствием отдал его в чистку, переодевшись в свое. Те, кто работали в штабе, уже меня запомнили, а посторонним для соблюдения субординации вполне хватало полковничьей формы Олега, шагающего позади под ручку с женой. Новое звание, с одобрения императора, я присвоил Олегу за участие в операции по уничтожению комплекса еще до известия о скоропалительной женитьбе пилота, так что повышение со статусом жены было не связано. Но, подозреваю, в скором времени в звездочках мы с ним сравняемся. В тесном холле исследовательских лабораторий Гольдштейна сегодня было многолюдно. Источники присутствующих сияли силой ничуть не слабее, а кое-где даже намного ярче Земелиного. Все ясно, начали прибывать доноры. Это на весь Питер переболевших ветрянкой сильных одаренных едва набиралось 20 с хвостиком, а по стране их гораздо больше обитало. Пробравшись сквозь небольшое столпотворение, взялся за ручку двери, ведущей в короткий коридорчик к помещениям охраны, временно приспособленным под нужды донорского пункта. Малец, осади. Я даже не сразу понял, что это мне, успел привыкнуть, что генеральские погоны служат пропуском, вездеходом. Эй, тебе говорю, детина, развернувший меня за плечо, носил знак Юсуповых, хотя к главной семье не принадлежал, иначе мы были бы знакомы. Как назло, только сейчас заметил, что даже собственный герб на рукав не нацепил, так радовался возможности скинуть опостылевшую тряпку. Да где, блин, Олег-то отстал, наверняка ведь с Ольгой в темном тамбуре опять целуется. Я здесь по поручению его величества, а мне плевать, я здесь тоже не сам по себе. Я не эмпат, но легко понял, что этот здоровенный мужик сейчас отчаянно трусит. Комплекс Грушина мы разгромили только вчера, и широко эту акцию пока еще не рекламировали, дожидаясь, пока не наладит работу телебашни. Все же по радиоэффект не тот получается, и поэтому мужчине неоткуда было знать, что заразиться просто от хождения по улицам уже маловероятно. И если бы не его родовой знак, я постарался бы его успокоить, а вместо этого начал провоцировать конфликт. У меня нет времени с вами припираться. Ничего оскорбительного в моих словах не было, но ведь взглядом и интонацией тоже можно многое показать. Разрешите представиться, граф Васин Егор Николаевич, чрезвы, да хоть императорская дочка, криком взорвался мужик, наливаясь дурной кровью, хоть сам император. Те, кто поумнее, начали пятиться от нас, освобождая пространство, а этот глупец продолжал держать меня за плечо, не догадываясь, что тем самым подписывает себе приговор. Вы имеете что-то против государя, Валентин? Попытался вклиниться в нашу ссору один из присутствующих, тоже с юсуповским знаком. «Валентин, прекрати, а что он может мне сделать?» Не сдавался правдолюбец. «Оглянитесь, где император и его люди? Где? Стране нужна новая сильная власть, и мы вскоре дадим ее. Я непременно передам отцу ваши слова, Валентин Станиславович», — раздался от входа холодный голос великой княжны. «Ваше высочество», — шелестом прошелся по помещению шепоток. Присутствующие почти синхронно опустили головы в приветственном поклоне. Те, кто были в форме, секундой позже еще и отдали честь Олегу. «Ваше превосходительство, Ольге совсем не обязательно было обращаться ко мне так, но она сделала это намеренно. Прошу вас, не задерживайтесь, ваше время на вес золота». Едва уловимо перемигнулся с великой княжной. Она, как никто другой, сейчас была заинтересована сбить спесь с Юсуповых, поэтому спуску за неосторожные слова Валентину не даст. Жаль, конечно, что до прямых оскорблений или драки я стычку не довел, за нападение на меня последствия бы гораздо серьезнее были, но и так хорошо получилось. И главное, за язык его никто не тянул, я только чуть-чуть снял тормоза, большего все равно не смог бы добиться без химии. Со спокойным сердцем ушел к кровопийцам, оставив Ольгу размазывать Валентина. При таком количестве свидетелей, да еще и с Олегом за спиной, великой княжне ничего не грозило. Появление Ольги на заработавшем телевидении произвело фурор, а после известия, что она, не имея иммунитета, прибыла в Петербург с первыми добровольцами, инкогнито. Все же не зря я полночи провел в разговорах с императором и его советниками, разрабатывая концепцию пиар-акций. Глупость, поданная как самоотверженность, затмила реальные подвиги многих простых людей. Кто вспоминал, что кронштадтские врачи и два батальона охраны, еще ничего не зная о болезни, пришли на помощь городу? Кто вспоминал, как команда пожарных, потеряв половину состава, до последнего вытаскивала людей из старенькой загоревшейся больницы? Кому был интересен обычный батюшка Евлампия из окраинной церкви, приютивший у себя дома 50 разновозрастных детей, оставшихся без родителей? Оказавшись под прицелом софита в студии, я снова и снова напоминал людям эти имена, но добился обратного эффекта. Как же, скромняшка-симпатяшка губернатор, как он мило смущается. Тьфу, впервые проделанная работа, а ведь это тоже был труд, не принесла никакого удовольствия. Да, надо, да, имидж, но, тьфу, в общем, и даже напиться мне было ни с кем. Олег и Ольга, так долго откладывавшие первую брачную ночь, под угрозой разрыва дружеских отношений смылись из штаба. Майор Гоголин, заступивший на смену Земели, уже неплохо ориентировался в должности, чтобы не требовать контроля, но на роль собутыльника не тянул. Борис, в силу своих особенностей, почти не пил, да и занят был все еще по горло. Шаман долечивался с женой и остальными кистеневцами на базе. Метла занимался тем же в госпитале. Бушерин, беспокоить профессора, чтобы позвать выпить, как-то не в тех мы отношениях с ним до сих пор. Рус, пожалуй, не отказался бы мне составить компанию, но он тоже конкретно утомился за эти дни, не двужильный же. Был бы я дома, позвал бы вона, помянули бы ли. Что-то настроение у меня какое-то не такое, а ведь радоваться должен. Хоть что, хоть где, хоть как, а я уже войду в летописи как человек, отвоевавший столицу у эпидемии. Пусть сейчас расхваливают на все лады Ольгу, но и на нашу с Олегом долю славы хватит. Карантин пока установили на 2 недели, но это уже будут цветочки по сравнению с ягодками, валившимися в начале. Что ж так в груди-то тянет? Не к добру. Сквозь неплотно прикрытые двери донесся разговор адъютанта с кем-то, появившимся в приемной. Русский сменился французским, что меня заинтриговало. Кого нелегкая принесла? О, господин Хун, рад вас видеть. Выпить китаец был не дурак. Шустовский премиум коньяк из бара Сурадзе, а занятый Тутаниным, а потом мной кабинет, как я узнал недавно, принадлежал министру обороны, пошел на ура. По мере опустошения бутылки мой китайский совершенствовался, и уже через час мы понимали друг друга без малейшего труда. А ведь Хун – это древняя фамилия, очень, первые упоминания относятся еще ко временам династии Мин. На протяжении веков наш род был связан с медициной, и могу с гордостью сказать, что 7 последних императоров пользовались личными услугами моих предков. А мой старший брат служит придворным врачом нынешнего сына неба. Да продлят боги его царствование, да продлят, — отсалютовал я с нефтером. Наш император тоже не останется в стороне. Уверен, ваши заслуги будут высоко оценены. Ваше превосходительство, можно просто Егор Николаевич. Егор Николаевич, Хунли покатал на языке непривычный набор звуков, безбожно их коверкая. «Я из-за этого к вам и пришел. Понимаете, я глубоко чту вашего императора, но не сочтите за невежливость». Он так старательно искал слова, что я волей-неволей стал вслушиваться более внимательно. «Я ни в коей мере не хочу вас обидеть, но наши страны слишком давно соперничают, чтобы награда из рук вашего правителя. Наш орден вас скомпрометирует». «Наконец-то понял я суть, да», — облегченно выдохнул ученый. «Награда вашей империи сильно осложнит жизнь на родине мне и моим братьям, особенно старшему. Найдутся завистники, начнутся шепотки. Я и сейчас-то смог приехать к вам только потому, что надо было отправить внушительную делегацию на свадьбу ее высочества. Да, проблема», — протянул я, — «его величество будет сильно огорчен. Мне очень жаль огорчать такого большого человека, но я надеюсь, он сможет великодушно простить несчастного подданного Поднебесной, смиренно просящего о снисхождении. Представил, как бы мне усложнил жизнь орден Китая, и проникся». Хун Хунли вовремя озаботился проблемой. Пока еще не были подписаны указы о награждении, отказ от благодарности не приведет к потере лица ни одной из сторон. Но отпускать совсем без награды, за недолгое общение я успел слегка изучить Гальдштейна, так он не назвал бы лекарство Гальдхуном, если бы вклад иностранного коллеги не оказался столь высок. Скорее, он его еще и принизил, мысленно произнес Хунгольд, одно другого не лучше. Но я уже решил, что ничего менять не буду. Гальдхун так Гальдхун, все равно в аптеке вакцина не пойдет, а в рабочей документации не обязательно благозвучное название. А если бы все это произошло у вас на родине, не дай бог, конечно. Поспешил я исправить бестактность. Чем бы ваш сын неба мог бы вас наградить? Орденом. Почетную должность мог бы предложить, понял мои затруднения ученый. Богатую жену мог бы сосватать, и даже, может быть, одаренную. При этих словах китаец мечтательно прищурился, отчего его глаза стали совсем незаметны. А разве вы не женаты? Склонному к полноте собутыльнику могло быть и 35, и хорошо за 40, но брачный возраст он явно давно перешагнул. Я вдовец, увы, даже при наличии лучшего врача в родне от такого никто не застрахован. Джиао и я, мы были обручены с детства и поженились очень рано. Нас предостерегали от детей, но кто же слушает старших в молодости? Джиао очень хотела маленького, а я так любил ее, лучше бы любил меньше. Она умерла при родах, закончил он печальный рассказ. Извините, не знал, соболезную. Это было уже давно, но даже наличие моей драгоценной супруги не помешало бы мне взять еще жену. У нас разрешено многоженство, разве вы не знали? И чем более уважаем человек, тем больше у него обычно жен. Да, не сообразил. Я ведь слышал о гаремах ваших императоров. О, за этот сад прекрасных цветков обязательно надо выпить. Не стал сопротивляться. Простите, что лезу, может быть, не в свое дело, но ваш род, это ведь те самые хуны, крупнейшие производители лекарств. Сразу два безумных плана выкристаллизовывались в моей почти нетронутой хмелем голове. Я кропотливо собирал сведения о центрах сил Китая, но до сих пор не связывал своего гостя с могущественным и многочисленным родом хун, мало ли однофамильцев. Но если его брат, аналог покойного Бергена, то этот крепыш, один из трех братьев хун, подмявших под себя почти половину фармацевтической промышленности Поднебесной, типа Суриковых у нас. Там один годовой оборот сравнится с бюджетом не самой отсталой страны. Пока китаец расхваливал семейный бизнес, я разлил остатки второй бутылки. Сквозь стекло бокала посмотрел на собутыльника. По моим представлениям, полноват, но у них вроде бы за недостаток это не считается. Лицо, типичное китайское, без видимых изъянов, а в мерилах их красоты я все равно ничего не понимаю. Здоровье вполне приличное, умен, богат, как сам по себе, так и его семья, вполне знатен, не принц, но по-нашему, дворянин из старого рода, сам почти не одаренный, но от одаренной жены не отказался бы, ни в чем порочащим не замечен. И самое главное, его семья с родом Лю никакими взаимоотношениями не связана, те на сельском хозяйстве специализируются, а по силе и влиянию у них примерное равенство. Господин Хун, а что вы думаете насчет сразу трех жен оптом? 7 часов непрерывного сна творят чудеса, при пробуждении каждая клеточка организма пела. Хорошему настроению не мешал ни усилившийся за ночь ветер, не хлещущий почти горизонтально дождь за окном. Взамен надоевшего мундира тут они надоставили пошитый персонально на меня. Открыл чехол и расхохотался. Борис, озаботившийся моим внешним видом, умудрился заказать снова парадный вместо повседневного. Видимо, решил, что так и надо. Но новый хотя бы сидел как влитый. Вакцина производилась, люди начали выздоравливать. Чего еще желать? Олег, что за кислая мина? Ты у нас новобрачный или где? Прикололся я над озабоченным видом друга. Сейчас у тебя такая же станет. Ну давай, порть командиру день. Что там у нас еще плохое не происходило? Высадка марсиан. Хуже. В Неве начала подниматься вода. Сторожилы говорят, будет наводнение. По прогнозам, самое сильное за последние 20 лет. Интерлюдия 7. Договорившемуся с вором о незаметной доставке брата в Москву Егору и в голову не могло прийти, что весь путь тот проделает на тайной подлодке. Оттого он и просчитался со временем дороги почти на сутки. На самом деле не все расстояние было пройдено под водой, но светить свои контакты перед начинающим ПГБшником Сорецкий не собирался, поэтому Дмитрий так ничего и не увидел, кроме тесного отсека. А после расставания с попутчиком Васильев еще ночь потратил на поиски известной ему конспиративной квартиры и подачу необходимого сигнала. «Откуда у тебя это?» – спросил Тихон Сергеевич, ознакомившись с собранными материалами. Но вопрос остался без ответа. Митька, двое суток не смыкавший глаз, только закончивший восстанавливаться после ранения, уже крепко спал с некрасиво открытым ртом, завалившись на угол дивана. «Антон!» – негромко позвал глава приказа своего помощника, караулившего за дверью. А когда тот явился на зов, указал глазами на спящего парня. «Устрой его поудобнее. Приставь к нему пару человек на всякий случай, а то проснется, решит, что ему все померещилось». Какие бы расхожие домыслы ни гуляли в народе, всесильным Милославский вовсе не был, и аресты некоторых фигур мог проводить только с позволения императора. И все, казалось бы, ясно, с такими доказательствами получить высочайшее одобрение не составляло сложности, да только Тихон Сергеевич отлично помнил, как несколько месяцев назад головой поручился за Лопухина. Ну не мог он всерьез подозревать Вовку Головастика. Не того, с кем нюхал изысканные ароматы парижской канализации, не того, с кем мог в туманах Альбиона, не того, с кем делил самые яркие 20 лет жизни. Те самые, когда небо было голубее, а девушки – краше. А теперь из их небольшого выпуска и в живых-то только они с Володей остались, всех остальных давно перемолола служба. На краткий миг, очень-очень краткий, кольнула мысль, что Дмитрий Васильев мог не доехать до него, потеряться где-то в охваченном эпидемией городе. Но ее даже не потребовалось задавливать, настолько мимолетной она была. Ведь в чем долг дворянина? Служить отечеству. А кто его представляет? Император и род. Даже если это будет стоить кому-то старой плешивой головы. Согнутая спина расправилась, а глаза сверкнули непреклонностью. Он еще задаст очень много вопросов гаду, столько лет притворявшемуся другом и соратником-соперником. «Это все?» – спросил Константин, перевернув последний листок. «Есть еще аудиозапись, государь. Желаете прослушать?» «Нет, расшифровку я прочел. Это не липа, увы, но нет, ваше величество. Часть еще можно подделать, но все сразу, нет. К тому же кое-что отсюда знали только мы с ним. И как твоя голова, Тихон, на шею не давит? Прошение об отставке у меня с собой». «Государь, ты предлагаешь мне лишиться в разгар кризиса сразу двух глав спецслужб? Умно. Не я первый, не я последний, государь». Император дернул щекой, выражая недовольство. «Когда все закончится?» «Да, все правильно, не если, а когда. Представишь мне своего преемника. Я посмотрю, сработаюсь ли с ним». От сердца отпустило. На полную реабилитацию в глазах босса Милославский не рассчитывал, но, зная, как нелегко Константин привыкает к новым лицам в окружении, как тщательно их подбирает, смотрины могли затянуться на месяцы, если не годы. То есть прямо сейчас в тираж его никто не списывал. И это было признаком максимального доверия в сложившейся ситуации. Возможность вернуть хоть часть утраченных позиций появилась днем. Голос Грушина Тихон Сергеевич различил бы и без подсказки в виде адреса звонившего. Почти тот же логический ряд занял у него даже меньше времени, чем у размышлявшего тремя часами позже Егора. И если именно его ведомство сейчас сработает как надо, шанс затмил советнику разум, и он отдал приказы, не ставя в известность никого, отчаянно понадеявшись, что самых толковых эпидемия не выбила, не срослось. Каково это, когда тебе дважды за сутки утирают нос мальчишки. Это гордо. Значит, достойную смену вырастил. Глава 9. Услышав о наводнении, к стыду своему, я не поверил. Зёма, до 1 апреля, еще полгода, 5 месяцев, педантично поправил он меня. Но я не шучу. Олег, наводнение бывает весной, во время паводка. Весной. Почти пропел я по слогам. А сейчас осень. Не веришь мне? Спроси у других. А я работать. Обиделся пилот и вышел, хлопнув дверью. Пошел спрашивать. Штаб, гудящий растревоженным улим, намекал, что розыгрышем и не пахнет. Наводнение в Питере – это старинная забава, уходящая корнями в петровскую эпоху. Эдакое всегородское веселье. Сам я, пока живу здесь, ни одного еще не застал, но метки, оставленные прежними хозяевами на моем доме, подсказывали, что радости мы получим по самое не хочу. Ведь та, что была подписана 2006, находилась как раз на уровне окон первого этажа, а нынче, со слов земели, стоит ожидать худшего. Регламент на этот случай был давно и многократно отработан. Оповещение, эвакуация, меры по спасению. Но все эти инструкции, директивы, приказы, рассчитанные на нормальную жизнь, стали почти бесполезны в наших обстоятельствах. Вдобавок ко всему, 2 первых предупреждения, полученные еще вчера, я проигнорировал, потому что сам дурак. Но кто же знал, что докладные от главной физической обсерватории надо было отслеживать в первую очередь? Уж точно не я. И ведь те, кто вкладывал мне их в папку, тоже, похоже, не поняли их значения. Нет, если бы в бумагах черным по белому было написано «будет наводнение», и нам хана, я бы такого не пропустил, а вот сухое уведомление о смене направления ветра и чего-то там еще в голове не задержалось. Мой косяк, косячище. В следующий раз с Олегом мы увиделись только через 3 часа, случайно столкнувшись в общем зале. На координации пришлось оставить Ольгу. Рабочие места всех мужчин сегодня были на улице, а уж пилотов, тем более. Силой воли этих парней я реально восхищался, у них же не было моей сверхскоростной регенерации, которая уже через час заставляла забыть о потере крови, а ведь мы продолжали, как проклятые, ходить к Гольдштейну сцеживать чудотворную жидкость для вакцины. Единственное послабление, по 0,5 литра у нас уже не откачивали, суточная норма снизилась до 200 мл. Зато 3-й день подряд, все к тому времени уже досыта нахлебались погодой, что гвардейские МБК, что мой МРМ по паспорту влагу пропускать вроде бы не должны, но отчего тогда сырыми были даже трусы. Уже сейчас, когда вода только начала подтапливать набережную, стало ясно, что мы не успеваем, катастрофически не успеваем. Не хватало всего: техники, подготовленных помещений, людей, особенно людей. Спасти Мацинасти я даже не порывался, мне бы больных из зоны бедствия вытащить. Это шаман с его прокачанной жизнью уже встал с койки и резво начал носиться по базе, организовывая там защиту от стихии. А рядовые бойцы, получившие укол одновременно с ним, все еще лежали пластом в постелях, медленно отходя от недельной комы. У них самым большим достижением на утро был самостоятельный поход до туалета. И это мы говорим о взрослых натренированных мужиках, которые до болезни отличались завидным здоровьем. А по городу в зону затопления попадали несколько переполненных больниц из 10 зданий, спешно приспособленных под эти же нужды в первые дни эпидемии, в которых далеко не все еще получили свою дозу сыворотки. К тому же спешка никогда до добра не доводила. На одном из импровизированных пунктов при эвакуации вспыхнул пожар. Шутка про пожар в борделе во время наводнения для меня навсегда перестала быть смешной, потому что я оказался к горящему лазарету ближе всех и заливал огонь собственноручно. А когда справился, нашел сразу 3 набитые до отказа палаты угоревших и сожженных заживо людей. И это я, давясь бешенством и бессилием одновременно, отдал приказ прекратить разбирать пожарище и не искать виноватых, по крайней мере сейчас, а продолжать эвакуацию. Живым помощь требовалась больше. Олег по-прежнему злился на меня за утреннее недоверие. Не знаю, что на него нашло, видимо, так выходил многодневный стресс. Но тяга побыть хоть минутку с молодой женой пересилила, и он зашел следом в кабинет. «Оля, ну хоть ты объясни, какого черта происходит?» — спросил я, грея руки о кружку с крепко заваренным кофе. «Ноябрь же, какое, к черту, наводнение?» За свое чертыхание я был награжден очередным тяжелым взглядом новобрачного. Ругаться в присутствии его ангела не позволялось даже мне. «Сразу видно, что ты не коренной петербуржец. Рязанщина, я и не скрываю. Потом Москва. в Питере только 3 года. А ты, обернулась Ольга к мужу, тоже не отсюда. Мы вместе приехали. Пилот притянул к себе жену, но она вывернулась из его объятий с восклицанием: «Ты мокрый и холодный», и тут же сама прильнула к нему обратно. «Тогда ясно, это уже мне. Самые сильные наводнения здесь бывают как раз не весной, а осенью». «Наводнение, осенью. Оль, я где-то что-то пропустил, потому что логики пока не вижу. Это из-за ветра. При определенной погоде волны на Балтике становятся настолько сильными, что закупоривают сток из Невы, вплоть до того, что образовывают обратное течение. Если это длится долго, то вода в Неве, которой некуда деваться, начинает скапливаться и подниматься, затапливая город. Как-то так, Мотыгин объяснил бы лучше, а я только своими словами могу. Нет, спасибо, и так ясно. Значит, из-за ветра. В помещении на минуту воцарилась уютная тишина, давшая мне возможность обдумать новые вводные. Из-за ветра. А я-то все думал, зачем этой сказочке главный герой. Не заметил, как произнес это вслух. Олег, у тебя Алексиум с наших вылазок остался? Один бы я на болотах ничего толком не натырил, так что у пилотов, единственных, кому я мог доверять в таком деле, тоже в закромах пряталось примерно по 100 килограммов метеоритного железа. Их запасы, в отличие от моих, под гашение не попали, то есть все еще были живыми. А это значило, что источник рядом с ними восполнялся быстрее и легче.